Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер. Так случилось, что сегодняшнее наше утро было посвящено легендам и истории. Музейным. Музейным, да. Днем мы говорили о замечательных фантастических и сказочных персонажах, людях, которые живут в мире грез, фантазий. Вот. Но ходят с нами по одним и тем же улицам. Да, сейчас хотелось бы добавить немного романтики. Романтики в сегодняшний день. Вот, и ее добавит, конечно, музыка. Да. Мы сегодня долго искали эту музыку, и по вашим многочисленным просьбам мы пригласили к нам в гости двух замечательных музыкальных исполнителей. Вот, Ян Фарфоровский у нас и Александр Юров. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, и два замечательных человека у нас уже неоднократно в студии были, и они снова сегодня пришли с гитарами. А повод сегодняшнего дня очень простой. Вот сейчас прозвучали позывные замечательные мелодии в исполнении... Кавер-версии. Кавер-версии, да, песни Yellow Submarine, вот, это группа Beatles сегодня, можно так сказать, начала свое рождение, британская рок-группа была самым ярким феноменом мировой культуры 20 века, вот, и сегодня, в этот замечательный день, 6 июля, да, правда, 1957 года, Пол Маккартни в саду церкви Святого Петра в Ливерпуле неожиданно встретил Джона Леннона, который пригласил его в соответствии к себе в коллектив, им было там 16 лет, они встретились, начали играть в одной группе, потом пригласили еще человека по имени Джордж Харрисон, группа у них тогда называлась... Ремен. Нет, уже тогда Джон энд Мун Докс, вот так вот коллектив уже назывался, да, понятно, они там уже пригласили потом Пита Беста, там Стюарта Садклифа, вот, и тогда появились сначала Серебряные Жуки, а уже потом появились те самые Битлз, те самые Жуки, которых мы знаем, уже поменялся барабанщик, но об этом мы сегодня будем рассказывать, мы будем сегодня об этом рассказывать? Обязательно, я думаю. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о группе Битлз, и мы не только говорим, но и слушаем песни этой замечательной группы в исполнении наших замечательных друзей Ян Фарфоровский и Александр Юров. Ребят, что такое Битлз для вас? Давайте начнем издалека. Ой, давайте я тогда предамся воспоминаниям. Мой папа, когда мне исполнилось 10 лет, наверное, сделал мне самый главный подарок в моей жизни. Он подарил мне катушку Битлз. Александр, чтобы играться или как вот? Катушка. Это были такие странные штуки, очень тяжелые, назывались катушечные магнитофоны. Так, да, и... вот не каждый просто знает или не помнит уже. Вот, и он со своим другом озаботился и записал мне катушку такой «The Best» на их вкус. Там не было ничего из «Сержанта Пеппера», вот, но были много ранних и вот самого позднего из «Abbey Road», из «Let It Be», из двух последних альбомов. Вот, и это... Было в первый раз, когда я услышал, ну, вот что-то такое, внимательно послушал рок-музыку, скажем так. До этого она как-то где-то фоном была, но я как-то не придавал этому значения. То есть Александр Юров с 10 лет начал слушать рок-музыку. Первое, что он услышал, это были Битлз. Совершенно верно. И символично это было, наверное. Да? Это было очень правильно. Это, ну, как бы, я так понимаю, был осознанный поступок моего отца, чтобы я начинал с правильной музыки знакомство свое, вхождение в мир, как бы, вот, музыки. И благодаря Битлз, собственно, я стал музыкантом. Ян, так, как повлиял на тебя Битлз? Я... Ну, так получилось, по некоторым обстоятельствам я свои музыкальные вкусы формировал самостоятельно, и я-то... Без отцовщины. Вот, и я-то сидел на блюзе исключительно в основном, и Битлз была первой группой европейской рок-музыки, которую я, в принципе, слушал. И я открыл для себя целый новый мир, новое звучание, не только три блюзовых аккорда, оказывается, можно играть, еще можно мелодично при этом петь, там... И не только на темы «Я сегодня нажрался, а ты ушла от меня», вот, а еще о чем-то более высоком. Ну, и это для меня было просто откровение. Их звучание, их мелодика, она бесподобна. И к тому же это первая группа, вот если говорить в концептуальном плане, которая начала сама писать себе песни и аранжировать их, что самое главное. Потому что до этого была распространена практика, когда даже если человек сам себе писал песню, аранжировку ему конструировали знающие дяди за него. А Битлз первый, одними из первых начали заниматься тем, что называлось так self-producing, вот можно сказать. Ну, плюс экспериментировать они с музыкой первые начали. Ну, они экспериментировать, конечно, начали не первые, но успешнее всего в ту пору это получилось у них, поэтому они дали огромный задел, и все современные группы, без исключения, в огромном долгу перед Битлз. Вот так, собственно. Да, я думаю, многие музыканты об этом скажут, и у многих жизнь началась с Битлз, да и наши отечественные на тот момент за железным занавесом музыканты слушали Битлз, наслаждались, перепевали, что стоит только, если мы вспомним группу «Веселые ребята», они в 76-м, по-моему, году начали петь, сразу переделали песню там про автомобиль, взяли у Битлз, да, ее перепели, а в 77-м году, по-моему, и в 78-м поехали в Ливерпуле, так случилось в турне, да, и так случилось, что они даже второе место заняли на Ливерпульском фестивале, вот тогда, да, еще наши веселые ребята. Но это уже было после Битлз, далеко после Битлз. Мы говорим сегодня о группе, которая действительно является символом, музыкальным символом 20 века. Дорогие радиослушатели, прямой телефон 93-69-20, прямой эфир. Звоните, рассказывайте, как Битлз повлияли на вас, или вы повлияли, может быть, на людей этой музыкой, вот так скажем. Чем они стали для вас, или каким образом они вошли в вашу жизнь, скажем так? Ну, с чего начинаем историю про Битлз? Начинаем рассказывать. Вот мы сказали, что состоялась встреча молодых людей, да, Джон, у Джона уже была Ленна своя группа, вот, потом он встретил Пола, через год у них появился Джордж, вот так случилось, Джордж Харрисон, вот, да, ну, так вот весело играючи мы это говорим, понятно, что это молодое становление, вот, на территории Англии. Все это происходило, и не так-то все просто было. Ребят, если есть что сказать, добавить, то да. Вот. В то время Ливерпуль был депрессивным очень городом в плане экономики, и, в общем, там были вот такие вот окраины с классическими такими гопниками, и Битлз, как я понимаю, начинали играть на танцах как раз по окраинам Ливерпуля, пока не нашли себе клуб «Каверн». В относительном центре Лондона. И, конечно, еще очень Ливерпуль. Такой большой... Да, Ливерпуля, конечно. И большой школой жизни был для них эта поездка в Гамбург на заработки, вот, где они играли тоже, в общем, по таким, скажем так, притонам, по большому счету. Ну, где и драки тоже случались. Да. И это была такая большая школа жизни для них. И в то же время они, поскольку играли по несколько часов в день, и такая большая очень практика, которая сделала их, собственно говоря, такой рок-группой, которой мы их и знаем. Ну да, собственно говоря, я бы хотел дополнить, там несколько часов в день, а скорее несколько часов в ночь. Ну вот да. Такая была практика, потому что они играли и по 12 часов у них были выступления, и они, собственно, ковались именно в Гамбурге. Вот. Забавная ремарка, их турнули оттуда, потому что Джордж Харрисон был несовершеннолетним. Вот так случилось, да? Ну вот давайте мы уже от слов перейдем к песням, да? Какая будет первая композиция и почему именно она? Ну, мы решили наш сет-лист составить в хронологическом порядке, выбрать композиции, которые так или иначе отражают разные периоды творчества группы. И начнем мы с композиции, которая, как по мне, очень хорошо отражает их ранний период под названием «Hard Day's Night». Из одноименного фильма. Да-да-да. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why not should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I home, everything seems to be alright. When I home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day. I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. I should be sleeping like a log, but when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. You know I feel alright. You know I feel alright. Вот такая замечательная песня «Hard Day's Night» в исполнении Ян Фарфоровский и Александр Юров у нас в гостях. И мы говорим о группе «Битлз». Прекрасная иллюстрация, вот описание того, как они в Гамбурге, в Гамбурге работали ночью. Да? Ну, вот, собственно, возвращаясь к Гамбургу, да, если от него отталкиваться, в 61-м году, когда у них было турне, собственно, не все вот в это углубляясь знают, что на сцене стояло не 4, а 5 человек, да, был Стюарт Сатклифф, да, а за барабанами сидел Пит Бест, да, который буквально через год после этого турне по Гамбургу уходит, и уже на его место приходит самый известный барабанщик, который, слава тебе, Господи, до сих пор жив, Ринго Стар. Вот, такой замечательный человек. Кстати, недавно ему исполнилось 80 лет. Вот, с чем его мы, собственно, готовы сегодня поздравить. Тут надо сделать ремарку, да, что знаменитыми стали ответы Битлов на всевозможных пресс-конференциях, интервью, и одним из моих любимых является: «Скажите, пожалуйста, вопрос, а Ринго лучший барабанщик в мире?» На что следует ответ: «Ринго даже не лучший барабанщик в Битлз». Мне очень понравилось, они их спросили, а почему жуки? И тоже так же на пресс-конференции у них спросили, почему вы назвали себя «Битлз», что в переводе на «жуки», да? Ну, там смысл в написании, потому что оно пишется через «EA» от слова «бит». Это битники, то есть культура. Тогда еще не было термина «рок», и их музыку называли «бит». Соответственно, «Битлз» — это, ну, жучки, которые... Жучки-битнички. А что ответили «Битлз» на это? А почему у вас такое название? А почему? А какое еще? А какое еще можно придумать этой группе название, да? Ну вот в продолжении мы сказали, что Стюарт Сатклифф, да, вот так, правда, неправда, одна из легенд, человек ушел у них из группы, да, просто-напросто закончил свою карьеру, женился, и вот его жена замечательная, она и придумала основной стиль, вот эти вот челочки, она хороший стилист была, вот эти челочки вот вместо растрепанных голов, как тогда было еще модно, да, и кожаные куртки она с них сняла, одела пиджачки без воротничков, и вот тот самый классический Битлз, который мы с вами знаем, это придумала жена Стюарта Сатклиффа. К сожалению, мужчина скончался через год после того, как ушел. Возможно, является причиной кровоизлияния в мозг, возможно, является причиной те драки, которые были, и он неоднократно получал по голове, как говорили свидетели. Вот. Возможно, это, возможно, какие-то другие причины, но на тот момент, в 1961 году их было пятеро, с 1962 года мы знаем уже классическую четверку Битлз, ту самую, о которой все говорят. Вот. Ну, а потом пришел господин Эпстайн, собственно. И помог им стать известными. Да. Он их как раз в клубе «Каверн», по-моему, и заприметил. Так, ну... Вот, заприметил в клубе «Каверн». Вот, там была, кстати, интересная история. Он же владел магазинчиком грампластинок в Ливерпуле. И стали приходить люди и спрашивать пластинки коллектива «Битлз», которых у него не было, и это очень задевало его профессиональное самолюбие. Он начал узнавать, что же за группа, и выяснилось, что буквально в паре кварталов от него они выступают в клубе. Да, и вот он пришел, увидел их и, как говорят, влюбился в их музыку с первого. И сингл там, первый записали. Да. Но тут надо сказать, что ту пластинку, о которой Александр говорит, они записали не как самостоятельный коллектив, а как аккомпанирующая группа Тони Шеридана. Это было еще в Гамбурге. Да, «My Bonnie» называлась пластинка. А вот Кен Скотт, британский музыкальный продюсер про «Битлз» говорил, что эти четверо похожи на сбежавших из дома детей, за которыми больше не присматривают родители. Вот вы с этим выражением согласны? Ну, то, что мы увидели в первый раз на телевидении, да, ну не мы, а как бы зрители того времени, это как раз были уже очень аккуратные, улыбающиеся мальчики. Стиле. То, что было в Гамбурге, понятное дело, да. Мальчики на стиле. Это было и так. А больше как бы тогда противопоставление было такое «Битлз» и «Роллинг Стоунс», причем «Битлз» были такие правильные в пиджачках, а «Роллинги» вот как раз… Хулиганы. Да, бунтарский дух такой являли собой. Вот на этом противопоставлении, кстати, зиждется, наверное, весь английский рок первой половины 60-х. Что, кстати, в корне неверно, если их происхождение учитывать, потому что «Битлз»-то вот они как раз и есть те самые ливерпульские гопники, а «Роллинги»-то… Это столичные вот мажоры. Да, они тоже из пригородов Лондона, но на самом деле там все не так просто. Но все равно, тем не менее. Но тем не менее, и одни, и вторые сделали большой шаг для музыкальной индустрии, для вообще для музыки в целом 20 века, да, вот этот переломный момент, и рок-н-ролл, и рок, который появился уже из рок-н-ролла потихонечку, опять-таки там же в Англии, насколько мы понимаем, слушая вот эту музыку, в том числе и группы Битлз, о которой мы сегодня говорим. Дорогие радиослушатели, 93-69-2, прямой эфир. Как «Битлз» повлияли на вашу жизнь? Рассказывайте, звоните, делитесь. А сейчас мы делимся творчеством «Битлз» и исполняют их песни наши гости Ян Фарфоровский и Александр Юров. Хотелось бы послушать следующую песню. Вот. Чем вам помочь, ребят? Как она называется? В вопросе заключен ответ. Мы будем исполнять композицию «Help». Опять же из одноименного фильма, которая отражает их музыку так называемого переходного периода, когда они от более простой и понятной поп-музыки переходили уже в сторону психоделического рока, нарождавшегося тогда, искали какие-то новые грани и экспериментировали. Вот композицию такого рода мы и исполним. Help. I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? But now my life has changed in oh so many ways. My independence seems to vanish in the haze. But every now and then I feel so insecure. I know that I just need you like I've never done before. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone and I'm not so self-assured. Now that I've changed my mind, I've opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Help me, help me. Браво, браво, браво, браво. Слушаю эту песню, знаете, вспоминаю, мне кажется, любой ролик, любое видео, связанное с группой «Битлз», это толпа фанаток. толпа визжащих, ревущих фанатов, и именно вот эта песня. Я почему вот вы только начали заиграть, у меня сразу вот эта картина, вот эти девчонки, они в слезах, они рвут волосы у себя на голове, они хотят познакомиться, они хотят пообщаться, и я хочу прочитать, увидела буквально сегодня фразу «Письмо фаната группе Beatles, 1964 год. Дорогие Beatles, мне 16 лет, и я не могу найти себе девушку. Не могли бы вы прислать мне адрес девушки, которая вам не нужна?» Ну вот, к сожалению, было и так. И такие письма они получают. Но вы согласны, что фанаток было безумное количество, и все ими восторгались. Именно с Beatles началась вот такая как бы истерия и боление такое за группу на концертах неистовое, ну, которое, собственно, и получило название «Битломания». Угу. Вот. Ну, основной период битломании приходится, как вот утверждают специалисты, битловеды, наверное, да? Битлологи. Битлологи, да, да, да. В 64-м году, на самом деле, в 63-м началась их настоящая битломания по Англии, а в 64-м году Битлз, когда выехали в Швецию на гастроли, потом в Париже, да, весь мир был покорен Битлз, и вот началась вот эта действительно народная истерия и народная любовь Битлз. Ну, основной вообще в стартовой точке, насколько я знаю, считается их именно выступление на шоу Эда Салливана в 63-м году. Там так как раз совпало, что вот прогрессировало телевидение, телешоу, сам формат музыкального телешоу, и когда они попали к Эду Салливану, вот началось то, что потом назовут британское вторжение. То есть не радио сделало их великими музыкантами, а телевидение. Наверное, да. Первая группа, которая картинка сделала именно потому телевидение. Потому что да. У них же был проработанный все-таки внешний образ, который работал ну, вместе с музыкой, поэтому именно в то время шоу Эда Салливана смотрела вся Америка, вот буквально вся, очень высокий был рейтинг, и так получилось, что вот за 5 минут как бы вся Америка узнала, кто такие Битлз, и им это очень понравилось. Никто до этого подумать не мог вообще, что группа не из Америки может попасть на американский рынок и быть сколь-нибудь успешной. Они были первыми. Так, значит, самый пик популярности приходится, значит, 63-64 года, да, собственно, ну вот самое парадоксальное, что последний раз группа выступала 29 августа 66 года. Вот всего ничего получается. Как гастрольные да, и выступательные. Но с этим связано множество как бы темных страничек их истории, потому что незадолго до этого Джон Леннон заявлял, что они стали более популярны, чем Иисус, в связи с чем, особенно на юге США, который являлся всегда крайне религиозным регионом, началось массовое там сожжение пластинок, там предание анафеме и прочие развеселые вещи. И однажды они просто получили записку издевательского содержания, так скажем. Ну, в общем, с угрозами... Идите домой. О том, что... Ну, с угрозами... Расправа. Да, расправы. Они стали бояться публичных выступлений. Да, они стали просто бояться. И плюс комплекс факторов других сработал. Они устали от бесконечных гастролей и от того, что они себя не слышат просто банально на выступлении. Все-таки... Из-за криков фанатов. Да, именно из-за криков. Тогда еще не было настолько мощной сценической аппаратуры. И поэтому они просто себя не слышали. Леннон говорил, что он просто орал нецензурные слова в микрофон там вместо текста. Думаю, легенда. Да, да, но тем не менее. Но так или не так, в 65-м году их наградили орденом Британской империи в итоге, да? За вклад, кстати, не в искусство, а в экономику, в развитие экономики Англии. Вот так вот они сделали популярной Британию. Потому что при этом ведь Джон Леннон во время одного из исполнений песни «Twist and Shout», когда там, по-моему, была же там королева Англии. Да-да-да, ну кто-то из королевских семей. Да, кто-то, в общем, из власть имущих там был, и Джон Леннон, глядя на первые ряды, заполненные, значит, представителями королевской семьи, и там где-то вдали, значит... Обыкновенный люд. Да, сказал, что, мол, вот все, кто вот там вот сзади, вы подхлопываете и танцуете, а те, кто спереди, просто можете побренчать своими драгоценностями. Ну вот, и стали легендой после этого еще больше. Да, да, да. Несмотря ни на что, несмотря на такое отношение. Вот, значит, потом это все переходит, я так понимаю, вся их работа и творчество переходит в студии, да, собственно? И тогда уже и начинается самое серьезное экспериментаторство. На следующем альбоме «Револьвер» уже применяются такие техники, как проигрывание пленок одновременно с разной скоростью, проигрывание гитарных соло задом наперед. Они стали новаторами еще не только, ну, в смысле шоу-бизнеса, да, но и они, по сути, создали стиль арт-рок, который сейчас называется «Прогрессив». А вот говоря еще о группе «Битлз», говорят, что во время проигрывания песни «Битлз» на гитаре гитара должна как бы немного плакать. Почему? Я не знаю. Я впервые слышу подобное утверждение. Возможно, это из-за названия песни «While my guitar gently weeps», когда моя гитара Джорджа Харрисона. Да, когда моя гитара нежно плачет. Где, кстати, соло на гитаре играет Эрик Клэптон, на тот момент считавшийся лучшим гитаристом Англии. Они даже приглашали его в качестве авторитетного. На альбоме играет именно он. Эксперта. Они с Харрисоном вообще дружили. Они настолько дружили, что даже уход жены Харрисона к Клэптону не смог разрушить эту дружбу. То есть... Ну, человек просто метался, не знал, кто из них на гитаре на самом деле играет. Вот, записи они все-таки играют. Злую шутку. Давайте мы будем слушать музыку. Ребят, какая песня сейчас будет звучать? Мы сейчас окунемся в период психоделии, 67-й год, альбом «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band». Очень новаторский, очень краеугольный. И исполним оттуда последнюю композицию «A Day in the Life». Это тоже будет очень серьезный эксперимент, потому что я не знаю, игралась ли она когда-либо в акустике вообще. Ну, слушай, ну мне Маккартни же сам начинал играть, когда уже на последних концертах. Ага. Так, ну ладно. Давай. I read the news today, oh boy, about the lucky man who made the grade. And though the news were rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure that he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy, the English army had just won the war. A crowd of people turned away. Well, I just had to look. Having read the book, I'd love to turn you on. Woke up, got out of bed, drank a comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Find my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went to a dream. Ah, ah, ah, ah, ah. Today, oh boy, 10,000 halls in Blackpool, Lancashire. And though the halls were rather small, they had to count them all. Nobody was really sure it takes to fill the Albert Hall. I'd love to turn you on. Браво. Долгие продолжительные аплодисменты. Да, прямо аплодисменты. Озвучила фразу, что гитара должна как немного плакать. Вот не гитара должна плакать, душа должна немного плакать. Вот самую чуточку взгрустнуть, вот самую капельку, но должна. Вот после этой и после этой песни тоже должна немножко. Вот. А, знаете, фраза у них была еще такая: музыка не была для нас работой. Мы стали музыкантами как раз для того, чтобы не работать. Ну, кстати, это мнение, которое высказывают многие музыканты, которые происходят из английской депрессивной провинции, потому что все, что они видят, все будущее, которое у них есть, в принципе, это завод, на который они очень не хотят. И, в принципе, многие вот так и прорвались. И Beatles, и... Black Sabbath, например, и многие другие группы. Вот, дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях Ян Фарфоровский, Александр Юров. Мы говорим о группе Beatles. А вот что значит Beatles и как познакомились с этим коллективом? Я хотел бы спросить своих коллег. Константин, когда вы познакомились с этой группой? И у меня знакомство с группой Beatles, оно размыто как-то, потому что в то время, когда я начал приобщаться к музыке, будучи студентом, вот это было время, когда я наконец услышал Beatles. До этого я приобщался к музыке посредством такой группы, например, как Бонни Эм, поэтому к серьезной музыке нужно было прийти. Вот. И я к ней, когда я к ней пришел, когда начала звучать мелодика Beatles, появилось уже огромное количество к тому времени различных групп и коллективов, поэтому оно у меня некоторым образом смазанное. Но, с другой стороны, вот фразы из их песен «All you need is love» и так далее, то есть вот эти вещи, они проникли в жизнь, как вот в нитки, в ткань проникают, вот они, ну, были частью жизни, поэтому не слушать Beatles я не мог. Поэтому где-то я, ну, честно скажу, начал слушать в конце 80-х годов. Вот да. Так. Так, Марин. Не слушать Beatles я не могла. Почему? А потому что Beatles везде, к сожалению, и к радости, и к моему восторгу. Я сказала к радости. Просто в радио слушатели наши не могут это увидеть, но вы бы видели глаза Яны, когда я сказала «к сожалению». Музыка Beatles везде. Музыка Beatles в мультфильмах, в фильмах, вообще по радио. И поэтому невозможно не слушать Beatles. Я с ними столкнулся плотно так. Ну, слушал, да, и у брата на катушках они играли. Но на самом деле столкнулся плотно, когда делал свои радиопрограммы в далеком, господи, 94-м году, наверное. У меня серия программ вышла про Beatles на Шуйском радио в рамках фонографа. И вот тогда действительно я перечитал кучу историй. Тогда не было такого интернета, соответственно. Перечитал все. Приходил где-то доставать. Да, да, журналы, книги, все, погружался, все вот выискивал, а потом просил у людей пластинки, они еще не отдавали их, потому что, знаете, не дай бог зацарапают, это же такой фолиант тогда стоил бешеных денег. Вот, тогда я оценил, да, действительно, размах, и их экспериментов, их экспериментальная музыка, кстати, мне больше немножко нравится, чем музыка вот начальных Beatles, тех добрых, старых, классических, которые все, на самом деле, любят. У нас не очень много времени остается, но есть еще песни Beatles. Ребят, следующая музыкальная композиция называется «Something», да? Something, да. Мы с помощью этой композиции показываем... Во-первых, у нас сейчас были практически все песни авторства Леннон Маккартни. Uh-huh. Мы покажем композицию, написанную Джорджем Харрисоном, чтобы осветить. Вот он был такой тихий Битл, так скажем, который обладал недюжинным композиторским талантом, гитарными и вокальными навыками, но как-то находился... несколько на заднем плане своих более предприимчивых коллег, так скажем. Понятно. Да. Вот. И поэтому мы сыграем эту песню, которую он написал для своей тогдашней пассии Пати Бойд. Something. Something in the way she moves attracts me like no other lover. something in the way she woos me. I don't wanna leave you now. You know I believe in how. Somewhere in her smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't wanna leave her now. You know I believe her now. You asking me, will my love grow? I don't know. You stick around, now it may show. I don't know, I don't know. And all I have to do is think of her. Something in the things she shows me. I don't wanna leave her now. You know I believe in how. Вот такая замечательная долгие песня. Долгие продолжительные аплодисменты. Да, к сожалению, неумолимо время нашего эфира идет, и скоро закончится. А у нас еще одна песня, и хочется ее тоже услышать. А сейчас мы коротко подведем итоги. Значит, к сожалению, уже в 1970 году официально Beatles распались. Да, каждый участник музыкального проекта начал свою сольную карьеру, да, окончательно рухнули надежды в их воссоединении после того, как Джон Леннон трагически погиб в 80-м году, но, несмотря на это, за время существования Beatles продано больше 1 миллиарда дисков, кассет, да, они были авторами 18 альбомов, 13 официальных студийных альбомов, вот, все знают самые популярные песни их, и Beatles у каждого в жизни, даже в Советском Союзе, история своя собственная связана, как мы уже сегодня выяснили. Я напомню, у нас в гостях Ян Фарфоровский, Александр Юров. Ребята, в завершении, какие хочется сказать слова и что рассказать о той самой музыке, которую мы сегодня слушали? Ее надо слушать, ее слушать надо внимательно, и надо постараться принять ее, не обязательно полюбить, но если вы культурный человек, вы обязаны хотя бы внимательно послушать. Я скажу только, что последняя на сегодня композиция, которую мы исполняем, называется «Get Back». Это последняя композиция с последнего номерного альбома «Beatles». Хронологически он не был записан последним, но тем не менее, она называется «Get Back», «Вернись». И это достаточно символичная композиция, которую мы исполним сейчас. А я хочу сказать, что звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, у микрофона были Константин Колоколов, Марина Кирьянова. Я Александр Павлов, все это время вам рассказывал о Beatles. У нас в гостях были замечательные ребята, замечательные музыканты, Ян Фарфоровский, Александр Юров, а мы Get Back, я думаю, завтра в 7 утра мы обязательно вернемся. Вместе с Радио России Иваново. Да, расскажем вам много интересного. Слушаем песни Beatles в исполнении наших замечательных музыкантов. Giorgio was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. Giorgio left his home and took San Arizona for some California grass. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, JoJo. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back to where you once belonged. Get back, JoJo. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around, she said she's got it coming, but she takes it while she can. Get back, get back, get back to where you once belonged. Get back, get back, get back to where belong. Get back, get back, get back to where you once belong. Get back, get back, get back.